Я видела космонавтов. В бреду, наверное. Неужели в бреду? Так явственно. Харитон, что, сестричка? А ты не написал брату, что я здесь остаюсь работать? Написал, а как же? Все написал. Дескать, упустишь ты ее, дурила. Он помолчал, морща лоб. Слышь, я как поправлюсь, суд будет, но только за браконьерство. Пенегин за меня просил. Отказывается против меня свидетельствовать. Заявил, что ружье само выстрелило. По нечаянности. А браконьерство не прощает. Ну вот, видишь, какой Ефрем Георгиевич хороший. Харитон промолчал, только вытер с носа бисеринки пота. Мне что-то опять стало нехорошо. Должно быть, я побледнела. Харитон тихо вышел. С этого дня я начала поправляться, но почему-то медленнее, чем можно было ожидать от такой крепкой девушки. Александра Прокофьевна при обходе хмурилась и все спрашивала, может, мне чего-нибудь хочется. Но мне ничего не хотелось. У меня была контузия и вывих бедра. Хорошо, что когда вправляли, я была без сознания. Боль, наверное, ужасная. Вечером пришел Марк, обрадованный, что я поправляюсь. «Ну же и перепугали вы нас всех!» — весело сказал он, присаживаясь рядом на стул и протягивая мне букетик полевых цветов. Это были скромные северные цветы, синие колокольчики, розовый иван-чай, какие-то желтые, похожие на астры, цветики. Пока я с наслаждением нюхаю цветы, пахнет ванилью, Марк старается незаметно положить в тумбочку передачи. Первый раз я видела Марка не в форме летчика лесной авиации, а в синем костюме в полосочку. Марк тоже сильно похудел и осунулся. «Меня грызет вина», — подавленно сказал он. «Разбил вертолет, чуть не погубил вас. Хорошо еще как раз взял вверх, а то не отделались бы так легко». Ни словом он меня не попрекнул, что я сама без его разрешения залезла в вертолет. Но ведь я пригодилась. Узнав насчет космонавтов, он рассмеялся. Нет, это был не бред. То были наши парашютисты в новых специальных костюмах. Отличное изобретение. Вроде как у водолазов. Да, пожалуй, похоже на космонавтов. Марк был грустен, и я сказала, что никакой его вины нет. Наоборот, он спас человека. Не всякий стал бы рисковать. «В нашей работе каждый день рискуют», — возразил он. Я стала расспрашивать о Марии Кирилловне и остальных. «Посылают вам привет. Очень беспокоились о вас. Я вчера был у них, успокоил кое-как. Жаль, я не знал, что вы уже пришли в себя. Теперь обрадую их. Как же они обходятся без меня?» Профессор направил им другого сотрудника, какого-то молодого человека. «Михаил Герасимович очень беспокоился за вас». «О, на мое место!» Я была огорчена и раздосадована. Марк меня успокоил как мог. «И то, пока я поправлюсь, они закончат экспедицию. Ведь маршрут лишь до вечного порога. Да и Марии Кирилловне пора принимать лесхоз. В отпуск она уже не пойдет». «А Ефрем Георгиевич как себя чувствует? Он уже вернулся из санатория?» «Он уже дома с сыном. Поправился. Я с ним говорил по поводу Харитона. С начальником милиции тоже». «Парень сильно изменился, к тому же больной, у него ведь обожжены легкие. Надышался раскаленного воздуха. Начальник милиции сказал, что если Харитон поступит на работу, отделается штрафом. Еще один раз поверят ему. Но Харитон до этого ничего и не обещал, только доказывал, что тайга ничья, и там всякий может охотиться. А теперь дал слово. Звал его к нам в лесную авиацию. но он отказался наотрез.